896. Матерь Агни-йоги. Увидел печаль в глазах на портрете моем. Увидел правильно. Очень печально положение в мире. Вихри и волны тьмы несутся над землею, погружая во тьму целые области, страны. И нам, стоящему пульт управления планетой, видеть приходится явно ужас разлитого яда и газов коричневых тучи. Тяжко в мире, и ноша его становится непомерной. Ноша мира сего, велика твоя тягость.